Кот Марвел, сын Криптона. Пролог. Я продолжал судорожно нажимать на сенсорную панель, стараясь любым способом остановить лабораторный эксперимент, который, казалось, вышел из-под контроля. Чувствовал, как сердце бешено колотится в груди, а капли пота стекают по лбу. Но все шло совсем не так, как я предполагал. Вопреки моим ожиданиям, установка продолжала работать в полную силу. Еще каких-то 10 минут назад я вместе со всей нашей научной группой не мог скрыть радости от того, что спустя десятилетия научных изысканий, сложнейших расчетов и неимоверных усилий мы наконец-то приблизились к результату своей мечты. Мы были в шаге от величайшего открытия всех времен. Я объединил теорию квантовых туннелей, основанную на квантовой механике и описывающую возможность частиц просачиваться сквозь энергетические барьеры, которые, по классическим законам физики, непреодолимы, с теорией многомерных пространств. Последнее предполагало существование дополнительных измерений, позволяющих создавать короткие пути сквозь сложную структуру реальности. Соединив все эти научные идеи, гипотезы и экспериментальные данные, я оказался на пороге триумфа. Сегодня сюда прибыли высокопоставленные государственные деятели, военные чины, ученые разных академических институтов, представители правительства. Они ждали кульминации, финального эксперимента, призванного доказать, что все многомиллиардные вложения были сделаны не зря. Для моей страны, да и для всего мира, этот день мог стать решающим поворотом в истории, суля невероятные, доселе невообразимые перспективы. Возможности, которые изменили бы ход человеческого развития навсегда, вдохновляли меня с самого начала моих исследований. Я не мог не видеть, как открытие порталов, основанных на квантовой телепортации и теории многомерных пространств, могло бы подарить человечеству доступ к уникальным ресурсам и новым горизонтам. Космические исследования. Если бы портал стал стабильным, мы могли бы мгновенно путешествовать к другим планетам и даже галактикам, избежав долгих перелетов и сложности космических миссий. Колонизация отдаленных уголков Солнечной системы пошла бы стремительными темпами, а добыча полезных ископаемых на астероидах и Луне перестала бы быть фантастикой. Более того, развертывание космических обсерваторий в самых уединенных точках Вселенной упростилось бы. Никакой громоздкой транспортировки, все процессы мгновенны. Энергетика. Открытие порталов означало бы доступ к новым источникам энергии, включая столь желанный гелий-3 с Луны, что на века мог обеспечить человечество практически неисчерпаемыми запасами. Передача энергии через порталы позволила бы собирать ее из солнечных батарей, расположенных в космосе, и доставлять прямо на Землю без потерь при транспортировке. Это могло кардинально изменить структуру мировой энергетики. Логистика и транспорт. Мгновенная доставка грузов, отказ от самолетов, поездов и кораблей – все это стало бы реальностью. Огромные скопления транспорта и многокилометровые магистрали остались бы в прошлом. Время и затраты на перевозки сократились бы до минимума. А экологическая ситуация улучшилась бы радикально. Резкое сокращение выбросов ЦО стало бы мощным толчком к восстановлению климата. Спасательные операции, эвакуация из зон бедствий, все это приобрело бы небывалую эффективность. Медицина. Телепортация пациентов в лучшие клиники мира за доли секунды спасала бы бесчисленное количество жизней. Исследование болезней в условиях, недоступных на Земле, дало бы медикам колоссальные преимущества. Моментальная доставка лекарств и оборудования, даже в самые глухие уголки планеты, стерла бы многие границы, сделав здравоохранение по-настоящему глобальным. Экология. Возможность избавляться от отходов, отправляя их через портал в безопасные зоны переработки или на безжизненные планеты, фактически решила бы проблему перенаселения свалками. Восстановление поврежденных экосистем с помощью мгновенной транспортировки воды, животных и растений сократило бы время, необходимое на реабилитацию природы. Исследование новых, возможно, даже внеземных экосистем раскрыло бы завесу над тайнами жизни во Вселенной. Экономика и общество. Города будущего могли бы быть устроены совершенно иначе, отказавшись от традиционных дорог и громоздкой транспортной инфраструктуры. Люди легко перемещались бы по всей планете, работая в одном месте и живя в другом, без вынужденных переездов и визовых ограничений. Глобальное сотрудничество ученых и инженеров, удаленное и одновременно личное, дало бы грандиозный толчок к развитию человечества. Технологические инновации рождались бы не в единичных полюсах, а повсеместно. Военные технологии, стратегические преимущества внезапных перебросок войск, техники, ресурсов через порталы были бы колоссальны, но одновременно появлялись угрозы безопасности. Ведь если портал можно открыть внезапно в любой точке пространства, его вполне можно использовать для шпионажа или нанесения удара. Защита Земли от астероидов, инопланетных угроз и прочих космических катастроф стала бы более реальной благодаря возможности быстро создавать защитные базы или же перемещать ударные орудия. Фундаментальная наука. Порталы открывали бы дорогу к параллельным мирам, если, конечно, наше устройство способно соединять не только разные точки пространства, но и альтернативные реальности. Это дало бы шанс проверить самые невероятные гипотезы о природе времени, пространства и материи. Контакты с иными цивилизациями, пусть даже гипотетическими, могли наконец стать реальностью. Столько лет я грезил о том, чтобы оставить свой след в истории, сделать что-то столь значимое, что имя мое никогда не забудут. И вот, когда моя мечта находилась буквально на расстоянии вытянутой руки, случилось нечто ужасное. Портал, который мы открыли, внезапно утратил стабильность и начал стремительно расширяться. Радиус поражения рос пугающе быстро, поглощая все на своем пути. Города, инфраструктуру, природные объекты, все это могло исчезнуть в разрыве пространства. Более того, если ничего не предпринять, этот разлом вполне мог поглотить всю Землю, а быть может, и всю Вселенную. Я в отчаянии нажимал на все возможные кнопки и комбинации, пытаясь любой ценой остановить катастрофу, но эффекта не было. В наблюдательном зале люди окончательно запаниковали. Они вскакивали со своих мест, кидались к защитному стеклу, чтобы хоть как-то понять, что происходит за прозрачной перегородкой. Тяжелый, вибрирующий гул заполнил все пространство так, что даже современная звукоизоляция не спасала от сотрясающего душу рева. Тут неожиданно замигала лампочка связи. Я нажал на кнопку приема вызова, и на экране появилось взволнованное лицо генерала, который курировал мою лабораторию. «Андрей, твою мать, что у тебя там творится?» — проревел он в микрофон, стараясь перекричать гул. «Почему портал расширяется? Откуда этот адский шум? У нас уже мебель начала вибрировать, а все мелкие предметы впились в стекло напротив портала». Я сглотнул комок в горле, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Товарищ генерал, я делаю все, что в моих силах. Эксперимент пошел не так, как планировалось. Я не понимаю, в чем именно мы допустили ошибку. Все предыдущие запуски проходили штатно, вы сами видели видеозаписи. Но сейчас идет сильное расширение пространства, которого мы не предвидели. Чем это может грозить нам?» — поинтересовался генерал, хотя его лицо и так уже говорило о крайнем беспокойстве. Щеки у него пылали, а губы были плотно сжаты. Он прекрасно понимал, насколько все серьезно. «Не знаю точно», — ответил я, чувствуя, как паника охватывает и меня. «Такие эффекты мы не изучили до конца. Возможен самый страшный сценарий. Теоретически портал может охватить собой не только Землю, но и все окружающее пространство. В худшем случае мы рискуем уничтожить, мать его, целую Вселенную». Генерал побледнел, посмотрев на меня взглядом, в котором читались ужас и растерянность. Казалось, он моментально оцепенел, но спустя несколько секунд он, сжав кулаки, резко вскинул подбородок и проговорил: «Какого черта? Я приказываю отключить энергию. Вырубай все, что есть». «Я уже отключил подачу энергии», — быстро вставил я. «Энергоснабжение остановлено, но портал продолжает расширяться, причем его мощность только растет. Это какой-то феномен, о котором мы даже не подозревали. Срочно эвакуируйте всех, генерал. Людей надо спасать». «Ты уверен в этом, Андрей?» — голос генерала заметно дрожал, хотя он изо всех сил старался сохранять военную выдержку. «Абсолютно. Здесь, в лаборатории, я уже почти ничем не смогу помочь. Но у меня есть один план. Я попытаюсь отключить предохранитель на установке, повредив основной контур. Это, вероятно, уничтожит портал, но вызовет взрыв. Я не знаю, какой силы будет этот взрыв, поэтому, прошу вас, эвакуируйтесь как можно дальше. У вас есть максимум 10 минут, не больше». Услышав мои слова, генерал, не теряя времени, обернулся к кому-то за кадром и начал отдавать четкие команды, перекрывая тревожные сигналы сирены. Под громкий вой сигнализации он снова повернулся ко мне. «Делай, что должен. Я сейчас организую эвакуацию. Слушай меня, все твои разработки уже скопированы на наши центральные серверы, не волнуйся за них. А твои ребята, я сделаю все, чтобы их вывести. Они знают не меньше тебя, разберутся, когда все стихнет». Я тяжело вздохнул. Спасибо, Виктор Романович. Сохраните их. Они молоды и невероятно талантливы. А я уже пожил. Черт побери, видел многое в жизни. Ты точно не хочешь, чтобы кто-то помог тебе? Генерал нахмурился, понимая, что посылает меня на почти верную смерть. Нет, не хочу. Кто, если не я, знает эту установку лучше всех? Объяснять кому-то детали слишком долго, и они могут все запороть. Так что придется мне самому. Не волнуйтесь за меня, времени нет. Все, я побежал. Ни пуха, Андрей, крикнул он, и связь оборвалась. Я выбежал из центра управления и понесся к лестнице, потому что лифты в срочном порядке были уже обесточены. Мои ноги подкашивались, я тяжело дышал, все-таки мне уже 70, и бегать по лестницам, да еще и в стрессовой ситуации, не так-то просто. На ходу на меня нахлынули воспоминания о моей жизни. Как женился в молодости, как мы с супругой вырастили двух замечательных дочерей, которые подарили мне аж 6 внуков. Оглядываясь назад, я понимал, что ни о чем не жалею. Единственное, что мучило меня, я не смог завершить до конца дело всей своей жизни. Но тут же вспомнил своих учеников и коллег, которые наверняка продолжат мой путь, разберутся во всем и точно не забудет своего учителя. Когда я наконец добрался до помещения с установкой, едва перевел дыхание. Воздух здесь был заметно разрежен, словно сам портал всасывал кислород. Мне стало трудно дышать, голова начала кружиться. Гул стоял невыносимый, и я понял, что времени оставалось в обрез, вот-вот все выйдет из-под контроля окончательно. Подбежав к массивным столбам, поддерживающим силовое поле портала, я начал их быстро разбалансировать, выводя из строя энергоконтур. Стоило мне повернуть один из столбов, как поле почти мгновенно рассеялось, а овал портала застыл, а затем резко начал сокращаться. Но это было не прекращение процесса, исчезающий портал жадно втягивал в себя все вокруг, словно черная дыра, потоком втянула и меня. Почувствовал, как меня отрывает от пола и безжалостно бросает прямо в самый центр разрыва. Похоже, все, Андрюша, мелькнула мысль у меня в голове, твой путь на этом заканчивается. Хотя я буду первым человеком, прошедшим сквозь настоящий портал. В момент, когда меня поглотила бездна, я ощутил что-то очень похожее на погружение в воду. Странная упругая среда сомкнулась надо мной, и тут же наступила темнота. Однако сознание включилось мгновенно, я перестал чувствовать тело, а просто видел окружающее каким-то новым и непонятным способом. Все вокруг походило на хаотическое переплетение бесчисленных цветных струн, бесконечный калейдоскоп форм и оттенков, многие из которых невозможно описать привычными терминами. Мысли текли с бешеной скоростью, и я чувствовал, что в голове моей, будто в гигантской воронке, смешались миллиарды идей и картин. Время потеряло всякий смысл, и я не мог сказать, сколько минуло секунд или часов. Но вдруг в этом жутком пространстве я снова ощутил мощный всасывающий рывок. Единственное телесное ощущение, которое вернулось ко мне за все время пребывания в этой неведомой сфере. Казалось, что вместе со мной засасывает и что-то крупное, неживое, но в самом его центре будто бы таилась жизнь. Все вокруг оставалось странным и непознаваемым. И снова, резкая темнота, подобное отключению сознания. Следующее, что я ощутил, шум и приятное тепло. Меня оглушали гулы и хлопки, похожие на взрывы. Слышался чей-то спокойный и в то же время странный голос, говорящий на языке, которого я совсем не понимал. Казалось, что меня физически удерживают, не давая пошевелиться. Мое тело словно зажали в каком-то замкнутом пространстве, но при этом я ощутил свои конечности и мог ими пошевелить. Внезапно раздался сильный удар, и то, что окружало меня, принялось бешено вращаться. Я почувствовал, что нас, а скорее всего и меня вместе с чем-то, подбросило вверх или вбок, точно, как на американских горках. Потом наступила короткая, но оглушительная тишина. Непонятно через сколько времени, я услышал скрип металла, словно открывалась тяжелая крышка. В просветах этого скрипа я услышал удивленно возбужденный мужской голос. «Эсми, быстро сюда! Посмотри, что я нашел!» Судя по смутным очертаниям, передо мной стоял мужчина с темными волосами, рост его я не мог определить, все казалось размытым. Спустя мгновение рядом показалась женщина. «Что это, Джонатан?» – спросила она, наклонившись ближе и глядя на меня с нескрываемым изумлением. «Это что, ребенок?» «Да, дорогая, это ребенок», – растерянно проговорил мужчина, и в его голосе сквозило непонимание всей ситуации. Возможно, он был так же шокирован, как и я. «Так соберись», — с некоторой решительностью сказала женщина, и я ощутил ее прикосновение. Она осторожно взяла меня на руки. «Мы забираем его с собой, немедленно». И тут меня прошиб дикий ужас, смешанный с осознанием совершенно нелепого факта. Я был крошечным младенцем. Мои конечности казались мне крошечными, тело слабым, и все вокруг казалось гораздо больше, чем обычно. В голове метались вопросы. Как я оказался здесь? Где я? Что со мной произошло? Все эти мысли захлестнули меня одновременно и окончательно лишили сил. Я почувствовал, как сознание уплывает из-за сильнейшего стресса и переполненности ощущениями. Глава 1. «Брюс, вставай, тебе скоро в школу. Быстро собирайся». Громко прозвучал знакомый голос мамы, сопровождающийся требовательным стуком по двери моей комнаты. Я сонно приоткрыл глаза и сразу же обнаружил, что снова парю в нескольких сантиметрах над кроватью. Да что ж это за чертовщина такая? Прежде чем я успел хоть что-то предпринять, сила тяжести вернулась, и я с грохотом рухнул прямо на матрас. Удар оказался настолько сильным, что ножки кровати жалобно затрещали и тут же сложились, словно были сделаны из тонкого пластика. В итоге я вместе с одеялом и подушкой прокатился на полу, взметнув столб пыли. «Ну твою мать, сколько же можно? Неужели опять?» — взмолился я в мыслях, чувствуя острое раздражение. «Ну это фиаско, Брюс, как это контролировать? Это уже черт знает какая кровать по счету. Пол, к счастью, остался целым. Мы с отцом уже 1000 раз пытались укреплять мои спальные места. В ход шли металлические каркасы, пропитка деревом специальными составами, даже какие-то хитрые конструкции на болтах, но все без толку. Если я прилетаю на кровать, я ее ломаю. Ничего не поделаешь, видимо, это мой крест, или плата за то, что я рожден с необычными способностями. Я откинулся лба спутанные волосы и продолжал лежать на полу под одеялом, пытаясь сохранить последние крупицы утренней дремоты. Приятно же и тепло, будто в коконе. Подумалось даже, может, еще поваляться, но я прекрасно понимал, что мама будет вне себя от злости, если я не покажусь на кухне в ближайшее время. Пришлось, вздохнув, подняться. Присев на сломанном основании кровати, я скользнул взглядом к прикроватной тумбочке. Будильник, как и ожидалось, разбит в хлам. Шестеренки, куски пластика, стрелки, батарейка, все это валялось бесформенной грудой. «Так, соберись, Соня, надо уже проснуться», — велел я себе и пару раз легонько похлопал себя по щекам, пытаясь заставить мозг работать. Однако, как показала практика, все эти методы из фильмов – лишь красивая картинка. В реальности никакого эффекта. Сонливость не уходила. Ну и ладно, значит, спасать ситуацию будет контрастный душ. Я поднялся и, прихватив чистое полотенце, направился в ванную. Как только включил воду и почувствовал прохладные струи, бьющие по спине и плечам, сон наконец-то начал отступать, а в голове прояснилось. Это ощущение было похоже на внезапный заряд энергии. «О, кайф!» — только успел подумать я, когда за дверью раздался голос. «Брюс, да сколько можно?» — крикнула мама, перекрывая шум воды. «Времени уже впритык, давай быстрее. Ты уже 30 минут не спускаешься, завтрак остыл». Я вздрогнул, словно меня облили ледяной водой, и поспешил выключить душ, потому что 30 минут звучало дико. Я был уверен, что прошло от силы 5. Мигом выскочив из ванной, я понял, что, если не потороплюсь, меня ждет взбучка. Применив свою суперскорость, я буквально в считанные секунды натянул рубашку и брюки, причесался и рывком открыл дверь комнаты, надеясь, что все обойдется без скандала. Но тут же застыл в растерянности. Стоило мне промчаться туда-сюда несколько раз, вся моя комната превратилась в эпицентр бумажного урагана. Вокруг летали листы, конспекты, учебники, какая-то мелочь, а одежда оказалась разбросана в самых нелепых местах. Мама, стоявшая у порога, приподняла бровь и заглянула мне за спину. К ее чести, вместо крика она лишь тяжело вздохнула и покачала головой. «Вернешься со школы, все уберешь», — констатировала она тоном, не терпящим возражений. Я с виноватой улыбкой кивнул, понимая, что никаких оправданий у меня нет. Зато как здорово иметь такую скорость, — мелькнуло в голове. Всего один резкий рывок, и ты уже успел одеться, причесаться и подготовиться к новому дню, пока другие продолжают зевать. Однако последствия такого шторма мама все равно заставит меня разгребать самому. Мы двинулись вниз, на кухню, и я не мог удержаться от внутреннего ликования. Быть сверхбыстрым, Это чертовски круто. Откуда я такой взялся? Такой себе парящий лунатик, обладающий суперсилой и невероятной скоростью. Как выяснилось, все началось в тот день, когда мой корабль упал на землю, точнее, на землю Уэйнов, чьи виноградные поля раскинулись под Нью-Йорком. Это было 14 лет назад. Теперь я знаю, что именно тогда встретил самых замечательных людей, которых мог бы пожелать на земле, Джонатана и Эсми Уэйн. Они стали моими приемными родителями. Я с теплотой называю их папой и мамой, потому что не представляю себе иных родителей, так любящих и заботящихся обо мне. Своих родных детей у них нет. Мама не может иметь детей по состоянию здоровья, а папа, боготворящий ее, всегда повторяет, что кроме нее ему никто не нужен. Поэтому, когда в их жизнь буквально свалился я, малыш в странном космическом корабле, они тут же решили усыновить меня. Конечно, официально я числюсь их родным сыном. Папа и мама, будучи достаточно влиятельными, сумели уладить все вопросы с документами. Эсми как раз в то время вернулась из швейцарской клиники, где пыталась лечиться от бесплодия, и для окружающих оказалось вполне логичным, что именно она родила меня вскоре после возвращения. Так меня и записали. Брюс Уэйн. Безусловно, мне с ними повезло. Родители обеспечили мне спокойное детство и уберегли от любопытных глаз, которые, узнав о моих способностях или об инопланетном происхождении, могли превратить мою жизнь в бесконечные научные изыскания. Да и сами Уэйны не были обычной семьей. Мой отец – владелец крупной компании по производству вина винодельни Уэйнов. Мы живем на ферме, где простираются целые плантации виноградников. Это место потрясающе красиво, особенно летом, когда солнце мягко освещает бескрайние зеленые ряды. Находится ферма в живописной Гудзонской долине, неподалеку от города Кингстон, штат Нью-Йорк. Семейное дело Уэйнов основано в 1839 году эмигрантом из Франции по имени Жан Уэйн, который привез в Америку европейские технологии виноделия и заложил фундамент своего будущего бизнеса. Компания с годами лишь процветала, пережив даже самые сложные периоды, включая период сухого закона в США, 1920-1933. В те времена Уэйны нашли остроумное решение и занялись производством церковного вина, которое тогда не было под запретом, сумев спасти бизнес от краха. С тех пор репутация винодельни крепла, передаваясь из поколения в поколение, а вместе с тем совершенствовались и производственные процессы. Отец, Джонатан Уэйн, сейчас является прямым потомком ее основателя и гордится тем, что продолжает не только семейное дело, но и традицию спонсирования образовательных программ и различных общественных мероприятий. Сама винодельня расположена неподалеку от Кингстона, маленького, но старинного городка, основанного голландскими колонистами в 1652 году. Население здесь около 23 000 человек, и все они прекрасно знают семью Уэйнов и уважают моего отца за его вклад в развитие региона. В этом уютном месте я рос с ранних лет, привычно бегал по виноградникам, помогал маме на кухне и слушал рассказы папы о том, как важно хранить семейные ценности. Когда мне исполнилось 14, я перешел в старшую школу Кингстона, выбрав программу по физике в системе STEM, наука, технология, инженерия, математика. Многие удивлялись, почему меня тянет к учебе, а не к семейному бизнесу. Но я с детства чувствовал, что моя природа особенная, и хотел узнать, как же работают мироздание и законы физики, позволяющие мне внезапно парить во сне и обладать нечеловеческой силой. Я еще мечтаю научиться создавать порталы в параллельные миры, потому что теперь я уверен, если я сам однажды попал на эту землю в непонятном корабле, значит, переходы между реальностями реальны. К тому же я до сих пор не могу поверить, что мир, в котором я живу, это мир Марвел. Все эти годы я замечал странные совпадения, но настоящий шок испытал, когда искал образовательные учреждения в нашем штате и наткнулся на информацию о школе высшего обучения Ксавье, основанной профессором Чарльзом Ксавье. Я буквально застыл, уставившись на экран. «Профессор Ксавье, тот самый, из комиксов», – спрашивал я себя, теряя дар речи. Но это было только начало сюрреалистических открытий. Совсем недавно я включил местные новости и увидел, как там рассказывают о молодом, 18-летнем Тони Старке, которого представили, как наследника корпорации Stark Industries. Его слегка надменная, но обаятельная улыбка, знаменитая фамилия. Кажется, это был окончательный, стопроцентный сигнал. Я действительно живу во вселенной Марвел, где знакомые имена и события обретают реальность. Это открытие так поразило меня, что я вдруг потерял контроль над своей суперсилой. Я быстро встал, чтобы подойти к экрану, и тут же поскользнулся, неудачно ударился о край дивана и полетел головой на журнальный столик. Я тогда упал головой на журнальный столик, проломив его, и впоследствии получил нагоняй от мамы. Мне сразу вспомнилось, как я вместе со своими внуками, они у меня большие фанаты этой вселенной, ходил в кинотеатр на все фильмы Марвел. Каждый раз мы садились в удобные кресла и с нетерпением ждали начала сеанса. Внуки буквально подпрыгивали на месте, предвкушая очередное захватывающее зрелище, и я с удовольствием смотрел на их сияющие от радости лица. Я тогда поражался фантазии создателей этого мира, как мастерски они сочетали научные факты с художественным вымыслом. Некоторые технологии, показанные в фильмах, я разбирал чуть ли не по винтикам, пытаясь объяснить внукам, что многое из этого реально осуществимо и в нашем мире, хотя пока мы и отстаем технологически. Но чем больше я рассказывал, тем сильнее видел восторг в их глазах. Им нравились эти беседы о научных чудесах, возможных даже в повседневной жизни. Мне очень хотелось, чтобы они пошли по моим стопам, увлеклись наукой и физикой, ведь это удивительный мир, полный открытий. Я до сих пор помню, как сильно горели их глаза от восхищения, когда я начинал говорить о квантовой механике или теории относительности. Казалось, в те моменты я был для них даже большим героем, чем выдуманные человеки-пауки, железные люди, халки и вижны. Да уж, выдуманные, подумал я тогда, лежа головой в стекле. А теперь я и сам каким-то образом оказался выдуманным героем. Ведь я, попав сюда из-за неудавшегося эксперимента, стал вовсе не тем, кем был раньше, а инопланетянином с Криптона. Мать твою, да я Кал-Эл, или, проще говоря, Супермен. Как вообще такое возможно? Я понятия не имею, что именно пошло не так в моем эксперименте, но факт остается фактом. Меня забросило в этот мир, причем превратив в, казалось бы, выдуманного персонажа. И если раньше я догадывался о существовании разных вселенных чисто теоретически, то теперь вижу это на практике. Мне было 6 лет, когда впервые проявились мои суперспособности, хотя называть это 6 годами довольно странно, учитывая, что в моем разуме уже таилось сознание пожилого ученого из другого измерения. Однако для всех вокруг я выглядел обыкновенным мальчишкой, который с непередаваемым восторгом познает мир. Впрочем, в моей памяти сохранялись воспоминания о прошлой жизни, хотя казалось, они померкли, словно старое черно-белое фото, которое давно лежит в альбоме и покрывается пылью. Я буквально чувствовал, как мои привычки и мировоззрение переформатируются под юный возраст, превращая меня из опытного исследователя в бесшабашного сорванца. Стоило мне заметить что-то новое или любопытное, как я с головой бросался в авантюру, не думая о последствиях. При этом старые знания никуда не девались, они продолжали жить во мне, а значит, мои эксперименты зачастую выходили далеко за рамки типичных детских шалостей. Мне было отчетливо ясно, что я обретаю здесь совершенно другую жизнь, причем наполненную какими-то особыми возможностями, о которых в прежнем мире я мог только мечтать. Однажды, когда мне было 6, я всеми правдами и неправдами выпросил у отца разрешение взять меня с собой на завод, где, как он рассказывал, шел непрерывный процесс производства вина, а в глубоких подвалах происходило настоящее волшебство созревания и выдержки. Меня безумно манили эти лабиринты из бочек, сложные технологические схемы и само величие семейного дела. Не скрою, у меня в голове крутились и научные идеи. Ведь здания такого возраста, построенные из прочных пород камня, могли содержать массу архитектурных хитростей, и я страстно хотел изучить их изнутри. Когда мы подъехали к заводу, я был поражен его грандиозностью. Передо мной высилось обширное монументальное сооружение, где, по словам отца, располагались производственные цеха и обширные подвалы для выдержки вина. Стены были сложены из натурального камня, гранита и песчаника, местами перемежавшихся кирпичной кладкой. Это придавало постройке серьезный, почти неприступный вид. Темно-коричневая черепица на крыше так и сверкала на солнце, отливав терракотовым теплом. Высокие арочные окна, обрамленные элегантными кованными элементами, напоминали о старинных замках. Чуть ниже, на массивной деревянной двери с искусной резьбой, виднелись замысловатые узоры, а над самой дверью гордо красовался герб семьи Уэйнов, таинственная буква W, оплетенная декоративными побегами виноградной лозы. Слева и справа от входа стояли кованые фонари в стиле позапрошлого века, от которых веяла атмосфера истории и благородства. Но самое завораживающее зрелище открылось, когда мы спустились в подвалы для выдержки вина. Эти подвалы оказались целой сетью коридоров и залов, заполненных бесчисленными рядами дубовых бочек. Казалось, им нет конца, и каждая из них хранила внутри себя аромат и вкус будущего шедевра. Там царил полумрак, разгоняемый скупым светом редких ламп, а система контроля поддерживала идеальную температуру и влажность. Я бродил по узеньким проходам между бочками, чувствуя легкий запах брожения и дерева. Сердце колотилось от радости и восторга, а в голове рождались мысли об исследовании химических процессов, протекающих в этих огромных объемах вина. В конце концов любознательность взяла верх, и мне пришло в голову залезть повыше, чтобы посмотреть на эту винную армию с высоты. Я без колебаний начал карабкаться на ряды бочек, цепляясь за выступы и тросы, которыми их закрепляли. Почувствовал, как в груди то ли адреналин, то ли азарт вскипает. Я не думал, что высота может быть опасной, а перспектива увидеть все оттуда сверху казалась мне, шестилетнему ученому, крайне привлекательной. Но стоило мне добраться почти до самой вершины, как раздался отцовский голос, резкий и полный тревоги. «Брюс, быстро слезай, это не игрушки», — прокричал он, не сомневаясь, что я могу сорваться. Я посмотрел вниз и на секунду опешил. Действительно, я залез довольно высоко, а под ногами громоздились тяжелые, громоздкие бочки. Понимая, что отец явно не одобрит это восхождение дальше, я попытался осторожно спуститься. Однако рукав моей кофты зацепился за металлический крюк, и я дернулся, чтобы освободиться. Трос, удерживавший одну из бочек, отстегнулся, та начала раскачиваться и вдруг потеряла равновесие. В ужасе осознав, что все идет не по плану, я спрыгнул вниз, надеясь приземлиться как можно мягче. И какое же было мое удивление, когда я встал на ноги, не почувствовав ни боли, ни удара. Я просто мягко опустился на каменный пол, словно меня придержала невидимая сила. Уже это было шокирующим открытием, но истинный ужас нагрянул, когда отец закричал: «Сын, берегись, сверху». Я поднял взгляд и увидел, как громадная дубовая бочка летит прямо на меня. От страха я инстинктивно зажмурился и вытянул вперед руки, ожидая страшного удара. Но вместо этого ощутил странное, почти невесомое прикосновение. Несколько секунд я не осмеливался открыть глаза, а когда наконец приоткрыл один, то увидел ошарашенное лицо отца. Оказалось, что в моих ладонях лежит та самая бочка, словно она была легкой игрушечной деталью, а не многокилограммовой махиной. Я аккуратно опустил ее на землю, сам до конца, не веря своим глазам. Отец подскочил, схватил меня за руку, мы выбежали из погребов и сели на ближайшую скамейку, оба потрясенные. Так мы поняли, что я обладаю нечеловеческой силой. С этого момента наша жизнь изменилась. Оказалось, что я не только силен, но и невероятно вынослив. Нет ни одного удара или раны, которые смогли бы причинить мне вред. В один из поступков, о котором я до сих пор жалею, я взял отцовское ружье и выстрелил себе в грудь, чтобы проверить, действительно ли я неуязвим. Пуля просто сплющилась, не оставив даже синяка. Мама потом чуть не сошла с ума от таких новостей, а отец выдал мне самый настоящий нагоняй, какого я никогда прежде не получал. Зато теперь все сомнения исчезли. Мое тело было защищено от урона. Спустя еще несколько лет выяснилось, что у меня есть еще одна сверхспособность. Невероятная скорость. Сначала я заметил, что могу за долю секунды пересечь комнату, не успев даже моргнуть. Потом обнаружил, что легко обгоняю машины, когда решил посоревноваться с отцом. К десятилетнему возрасту я уже мог пробежать сотни километров буквально за мгновение. И что самое странное, это моя скорость росла, пусть и медленно, но неуклонно. Я чувствовал, как будто мой организм с каждым днем становится сильнее. И, конечно, нельзя забыть про мои ночные полеты, которые начали проявляться тоже довольно рано. Но в конце концов я собрался с духом и задал родителям вопрос прямо: откуда у меня все эти способности? Почему я отличаюсь от всех детей? Я рассказал о том, что в моей памяти всплывают воспоминания. Вспышки, грохот, какие-то голоса и их лица. Все это было обрывками, но от чего-то казалось до ужаса знакомым. Отец выглядел задумчивым, но наконец сказал, что пришло время раскрыть мне настоящую тайну моего появления. Он отвел меня в старое хранилище, где, Под слоем пыли и сваленных вещей обнаружилась странная металлическая капсула продолговатой формы. На ее корпусе я отчетливо разглядел букву «С», выгравированную в изящном стиле. И тут все встало на свои места. Я вспомнил, как в прошлой жизни так часто обсуждал вселенную Марвел, вселенную DC, всевозможные параллельные миры. «Мать вашу», — подумал я тогда, — «я Супермен во вселенной Марвел». Мозг отказывался воспринимать столь абсурдное совпадение, но все указывало именно на это. Мой корабль, невероятные способности, полная неуязвимость, и вдруг вселенная Марвел вокруг меня. Я не знал, как так получилось, но здесь, на Земле, я оказался тем самым Кал-Элом, только перенесенным в другое измерение. Родители заверили меня, что любят меня таким, какой я есть, но добавили, что мне нужно быть предельно осторожным и не раскрывать свою тайну больше никому. Иными словами, будь простым ребенком, но помни, что ты не совсем обычный. Садись за стол быстрее, а то не успеешь нормально позавтракать. Внезапно вывела меня из раздумий мама, постукивая ладонью по стулу, чтобы я не медлил. За столом уже сидел отец, неспешно листая New York Times. На его лице отражалась спокойная уверенность человека, который точно знает, чего он хочет и к чему идет. Я уселся напротив и принялся поглощать горячую яичницу со свежим хлебом, параллельно стараясь избавиться от мыслей о том, что я Супермен. Мне хотелось обсудить это с кем-то еще, но, увы, пока только родители были в курсе моей тайны. Отец отложил газету в сторону и негромко обратился ко мне. «Брюс, я тут вспомнил, ты говорил, что сегодня у вас в школе отбор в команду «Кингстонские тигры» по американскому футболу. Мы подписали тебе разрешение, но ты уверен, что это будет честно по отношению к остальным ребятам? Ведь у тебя есть кое-какие преимущества. Я не хочу, чтобы ты даже случайно травмировал кого-то или раскрыл себя». Я проглотил кусок яичницы и посмотрел на отца с очень серьезным видом. «Пап, ты же сам говорил, что в школе был капитаном команды, и это было одно из лучших событий в твоей жизни. Ты до сих пор вспоминаешь, как вы выиграли чемпионат штата, как все радовались победе. Мне тоже хочется ощутить этот азарт, почувствовать себя частью сплоченного коллектива. У меня нет цели доказать что-то или унизить соперников. Я обещаю, что не буду использовать сверхсилу, ну, по крайней мере, постараюсь. Никто не заметит, что я особенный, это будет наш секрет. В конце концов, мне просто хочется пожить нормально, как обычный подросток». Отец улыбнулся, а потом взъерошил мои волосы, словно хотел сказать: «Ладно, делай, как знаешь, сынок». «Хорошо, даю зеленый свет, но все же держи себя в руках», — все-таки предупредил он. «Все-все, заканчивайте болтать», — веско вмешалась мама, сверившись с часами. «Брюс, поторопись, иначе опоздаешь. Тебя отвезти?» «Нет, спасибо, я сам доберусь». «Ты же знаешь», — улыбнулся я и соскочил со стула. Применив чуть-чуть своей скорости, я мигом метнулся в комнату за рюкзаком и вернулся обратно, уже готовый к выходу. «Брюс Джонатан Уэйн, а вы ничего не забыли? Ланч, кто будет брать?» — строго напомнила мама, когда я уже стоял на пороге. Я тут же появился около нее, аккуратно взял еду, чмокнул ее в щечку и исчез из комнаты. Глава 2. Выскочив из дома, я почувствовал, как меня захлестнула волна неудержимой энергии. Словно сорвавшийся с цепи вихрь, я одним мощным рывком преодолел крыльцо и устремился вдоль привычной дорожки, обрамленной кустами сирени и аккуратно подстриженными газонами. Мои ноги касались земли едва заметными отрывистыми движениями, и казалось, что само пространство передо мной расслаивается, отодвигаясь в стороны. Воздух вокруг меня будто создавал невидимый коридор, позволявший разгоняться все сильнее и сильнее. Листья с ближайших деревьев тут же подхватывало моим порывом, и они кружились в искрящемся солнечном свете, словно десятки крошечных танцоров, увлеченных незримой музыкой ветра. Секунды сливались в сплошной поток. Я едва успел сориентироваться, как уже выскочил за пределы нашей территории. Меня переполняло невероятное чувство свободы и раскрепощенности. Скорость, непокорная и грозная, перестала быть для меня непостижимой силой, а превратилась в естественное состояние. Удивительнее всего было то, что, несмотря на чудовищную скорость, превышающую скорость звука, я не ощущал ни шума, ни давления, ни перепадов температуры. Как будто вокруг меня существовал невидимый барьер, отсекавший все физические воздействия. Поначалу я не мог понять, почему так происходит, но однажды задумался и пришел к выводу, что у меня есть еще одна пассивная способность, особая аура или энергетическое поле. Эта аура не только защищала меня, но и выполняла куда более сложную функцию. Во время бега она словно разрезала воздух передо мной, формируя вокруг мягкую, обтекаемую сферу, где привычные законы физики были слегка искажены. Благодаря ей я практически не чувствовал трения, а тишина вокруг казалась полной, будто я скользил в особом пространстве, вырванном из реального мира. Самое интересное, что эта аура действовала не только при моих стремительных перемещениях. Я заметил, что, когда падаю или врезаюсь в какой-то предмет, аура смягчает удар, снижая силу столкновения до минимума. Более того, если я не хочу нанести вред какому-то объекту, она автоматически распределяет энергию удара таким образом, чтобы не разрушить ни меня, ни то, во что я врезался. Она буквально поглощает и перенаправляет силу, превращая потенциально опасную ситуацию в легкое касание. Но и это еще не все, аура способна защищать не только меня. Стоит мне взять кого-то на руки, и он мгновенно оказывается в том же энергетическом пузыре, полностью огражденным от дискомфорта или перегрузок. Я впервые обнаружил этот эффект несколько лет назад, когда в порыве веселья случайно обнял маму и переместился с ней за долю секунды на другой конец комнаты. Я сам перепугался до полусмерти. Вдруг сделал что-то непоправимое, но мама вообще не заметила резкой смены локации и лишь растерянно спросила, как мы оказались у шкафа. Для нее все выглядело так, словно картинка перед глазами просто мигнула. Позднее я решил проверить границы возможностей ауры. Однажды вздумал приподнять отцовскую машину за бампер. По всем законам физики, металл должен был оторваться, а машина – рухнуть. Но этого не произошло. Я удерживал ее целиком, и казалось, что аура каким-то немыслимым образом распределяла вес машины и защищала сам бампер. Это было настоящим чудом науки, которое я никак не мог объяснить, но оно работало само по себе, без особых усилий. Я радовался, что аура помогает мне в любой сложной ситуации. Без нее я наверняка не раз оказался бы в большом пролете, испытывая проблемы, начиная от ожогов при сверхбыстрых перемещениях и заканчивая серьезными травмами. Поглощенный этими мыслями, я бежал все быстрее, перепрыгивая через машины, обгоняя потоки транспорта, словно невидимый сгусток энергии. Водители не имели ни малейшего шанса меня разглядеть, их глаза просто не успевали за таким движением. При этом сам я воспринимал картину вокруг так, будто мир замедлял свой бег, а я сохранял обычную скорость. Вокруг царила завораживающая тишина, прерываемая лишь биением моего сердца. Я часто размышлял о том, насколько мой мозг отличается от человеческого. Ведь для такой реакции и контроля скорости нужны невероятные ресурсы сознания и памяти. Я обнаружил у себя феноменальную память, которая позволяла мне с одного взгляда запоминать большие объемы информации. Будь это книга, схема, карта или десятки голосов, сплетающихся в шумном городе. Более того, я мог за считанные секунды решать сложнейшие математические уравнения, дешифровать коды или анализировать научные данные, словно в моей голове всегда работал мощный компьютер. При этом мне удавалось совмещать несколько процессов. Я мог разговаривать с друзьями, планировать день и анализировать обстановку, не путаясь в подробностях. Отдельно хотелось бы упомянуть и о моих лингвистических способностях. Достаточно было немного послушать незнакомый язык или прочесть несколько строк, чтобы я уже начинал понимать суть и детали построения фраз. Мой мозг сохранял все нюансы произношения и лексики, и я довольно быстро мог заговорить на новом языке. Это открывало огромные возможности передо мной и еще сильнее подчеркивало, насколько я отличаюсь от обычных людей. Но вот и школа, моя конечная цель сегодняшнего утреннего забега. Она возникла передо мной внезапно, словно из ниоткуда, а я, чуть сбавив ход, инстинктивно опустил взгляд на часы. До начала урока оставалось полчаса. Я усмехнулся, заметив, что секундная стрелка на моих часах так и не сдвинулась за все мое путешествие. Словно я остановил для себя время. Я забежал на территорию школы и аккуратно вышел из ускорения, чтобы не привлекать к себе внимания. Здание школы, построенное в начале 20 века, впечатляло своими масштабами и торжественностью. Кирпичный фасад, с годами ставший более благородным и теплым по оттенку, настраивал на мысль о традициях и истории, накопленных многими поколениями выпускников. Высокие арочные окна, украшенные белокаменными деталями, пропускали много света внутрь, и от этого коридоры и классы выглядели просторными и гостеприимными. Над центральным входом возвышалась башня с часами, не просто архитектурная деталь, а узнаваемый символ школы, который и вправду каждый час оповещал учеников об очередном отрезке учебного времени звонким перезвоном. Перед школой раскинулся уютный сквер, вымощенный брусчаткой. Здесь начиналось для каждого свой путь в обучении. В центре сквера располагался фонтан, окруженный ухоженными клумбами с яркими цветами, скамейками и аккуратными дорожками. Летом в фонтане весело играли солнечные блики, отражаясь в чистой воде. Осенью же всю эту территорию преображали золотые листья кленов, давая понять, что наступает время перемен. Над струями воды гордо возвышалась скульптура орла, эмблема школы, олицетворяющая свободолюбие и высокие стремления к знаниям. Здесь ученики часто собирались, чтобы поболтать, поделиться последними новостями и насладиться утренним спокойствием перед уроками. Позади основного здания школы располагался стадион для американского футбола, которым здесь гордились не меньше, чем своими академическими успехами. Трибуны, окрашенные в синий и золотой, цвета школы, могли вместить несколько тысяч болельщиков, а по вечерам загорался яркий прожекторный свет, превращая стадион в истинную спортивную арену, где соревновательный дух буквально витал в воздухе. Идеально подстриженное поле с ровным газоном всегда радовало взгляд, а вокруг поля проходила беговая дорожка. Рядом находились площадки для тренировок, где игроки оттачивали свои навыки. Каждую пятницу вечером сюда приходили не только школьники, но и их родители, друзья, жители всего города, чтобы поддержать команду «Кингстонские тигры» и почувствовать вкус незабываемых спортивных эмоций. Еще одним местом гордости школы был бассейн, расположенный в отдельном стеклянно-металлическом корпусе. Сквозь прозрачные стены внутрь проникал естественный свет, заливая всю акваторию мягким сиянием. Сам бассейн был на 25 метров в длину, имел 8 удобных дорожек и внушительную глубину для тренировок самого разного уровня, от новичков до будущих чемпионов. Вокруг бассейна имелись просторные зоны отдыха с удобными шезлонгами, где ученики могли перевести дыхание или расслабиться после занятий. Рядом располагались тренажерный зал и небольшая сауна, идеальное место для восстановления сил и подготовки к дальнейшим спортивным свершениям. Остановив бег и на миг словно поставив мир на паузу, я осмотрелся в поисках своих верных друзей, Итана Картера и Лилиан Лили Рейнольдс. Они стояли в стороне от центральной дорожки, о чем-то оживленно беседуя. Увидев их, я ощутил знакомую теплую волну радости, которая всегда накатывала, когда я встречался с близкими людьми. В их сторону я пошел уже в обычном темпе, но, подходя сзади, решил слегка пошалить. Итан Картер был очень высоким для своего возраста, его рост уже перевалил за 175 сантиметров. Худощавое, но крепкое телосложение придавало ему вид заядлого спортсмена или скейтбордиста. Впрочем, Итан действительно увлекался скейтбордингом, а еще фотографии. Без своей старой дедушкиной камеры он редко куда-то появлялся. Каштановые волосы у него были коротко подстрижены, но всегда немного растрепаны, особенно когда он нервничал или лихорадочно обдумывал новую идею для розыгрыша. Глаза у Итана были ярко-зеленые, с хитрым прищуром, говорящим о его неугомонном характере и любви к приключениям. Он часто носил футболки со знаковыми принтами из любимых фильмов и игр, а кеды на шнуровку были по большей части просто для вида, он их почти не затягивал. На левой руке красовался небольшой шрам от давней истории с падением с велосипеда, который он любил преувеличенно называть боевым ранением. Лили Рейнольдс была абсолютной противоположностью Итана по габаритам. Миниатюрная, около 155 сантиметров ростом, что заставляло ее немного комплексовать. Она часто шутила, что ее компактность позволяет незаметно проскользнуть в самые узкие места. Длинные, вьющиеся волосы приятного медового оттенка она предпочитала заплетать в хвост или косу, но иногда выпускала свободные пряди, обрамлявшие ее милое лицо. Глаза у Лили были большие, карие, с нежными золотистыми искорками, которые загорались, когда она смеялась или вдохновлялась новой идеей для рассказов и рисунков. Ее одежда была не столько модной, сколько веселой. Она любила полосатые гольфы, яркие юбки и свитера с необычными узорами. Ее рюкзак, щедро украшенный значками и наклейками из самых разнообразных вселенных, всегда весил больше, чем казалось возможным для столь хрупкой девушки, ведь внутри были любимые книги, скетчбуки и сотня мелочей. Лили любила рисовать и писать короткие рассказы, мечтая однажды стать профессиональным иллюстратором. Немного замедлив шаг, Я тихо подобрался к друзьям сзади и в один момент обнял их, свесив руки на плечи. «Приветствую, мелкие», — произнес я весело, наваливаясь на них сзади. «А-а», — пискнула Лили, дернувшись от неожиданности. «Откуда ты вообще вынырнул? И как у тебя получается так бесшумно подкрадываться? Слезь, слон!» — воскликнула она, пытаясь вырваться из моих объятий и выглянуть из-за моей руки. «Раздавишь же!» — Итан лишь ухмыльнулся, явно не в первый раз став жертвой моих внезапных появлений. Я выпустил друзей и, поворачиваясь к Лили, беззаботно заметил: «Лили, ну не будь букой, серьезность тебе не идет, правда. Смотри лучше на Итана, он уже привык к моим фокусам», — сказал я и подмигнул. Лили нахмурилась и отвернулась, но в глазах у нее плясали смешинки. Итан пожал плечами и перевел разговор на более волнующую его тему. «Брюс, ты готов к сегодняшнему вечеру? У нас же отбор в команду. Я уже представляю, как выхожу на поле подаваться и толпы. Сначала стану героем школы, а там и богом поля». Он рассмеялся наигранно, словно злодей из старых комиксов. Лили, услышав его слова, закатила глаза и со скепсисом пожала плечами. «Посмотри на себя, Итан. Какой бог, какой герой. Это же просто игра в мяч, пусть и американский футбол. А тебя, Брюс, вообще не понимаю. Ты же наш местный гений. Все контрольные на максимум, лучшие оценки с начальной школы. С какой стати тебе понадобилось лезть в эту дурацкую?» Она сделала акцент на слове «игру». «Американский футбол – это не дурость», – с обидой отозвался Итан, делая чуть более серьезное лицо. «Мы с Брюсом хотим стать звездами школы. А как еще к этому прийти, если не доказать всем, что мы чего-то стоим на поле?» «Да уж», – фыркнула Лили, скрещивая руки на груди. «С тобой, Итан, все понятно. Ты просто ищешь любой способ выделиться. Но ты посмотри на Брюса, ему вообще ничего не надо делать, чтобы стать звездой. Сними, Брюс, свои умные очки, перестань носить эти бесформенные свитера, и все, готов принц, хоть завтра на коронацию. Красив, богат, умен, тут и без спорта поклонниц будет хоть отбавляй». Я лишь улыбался, слушая их перепалку. Ее слова были отчасти правдой, но я предпочитал скромность и не хотел привлекать к себе чрезмерного внимания. Я подмигнул Лили. «Хаэм, а ты тоже в очереди за моей рукой и сердцем стоишь?» — спросил я нарочито небрежным тоном. «Ага, как же», — презрительно фыркнула она. «С самой начальной школы знаю тебя, Брюс, и, поверь, терпеть тебя – настоящее испытание. Ты наглый, самовлюбленный и вредный. Вот бедняжка я, зачем меня снова в один класс определили с таким идеалом? Ты, Лили, преувеличиваешь», — схватился я, подмигнув Итану и беря ее под руку. «Пусть я и заучка, но ведь весело, полезно же иметь такого друга. И вообще, идемте, у нас первый урок, математика, не забыли?» Проговорив это, я ухмыльнулся и посмотрел на Итана, хорошо зная его отношение к математическим наукам. Мгновенно лицо моего друга помрачнело. «Ну за что мне это?» — простонал он, уронив руки и вызывая у нас с Лили искренний смех своим страдальческим видом. «Ура, наконец-то этот ужасный день закончился!» — воскликнул Итан, вскидывая руки к небу и почти что прыгая на ступеньках перед школой. Его голос был полон такого облегчения, что казалось, он надеется, будто сейчас своды здания отзовутся эхом и похлопают ему в честь финала его страданий. Шум толпящихся у входа учеников, торопящихся по домам, накладывался на его ликующий крик. «Я выжил», — повторил он, переводя дух, но тут же добавил, будто боясь упустить возможность похвастаться: «Я вообще молодец, хоть и не победил монстра математики. Мы с ним заключили нейтралитет». Итан посмотрел на нас с такой довольной улыбкой, будто совершил великий подвиг. Его глаза блестели от ощущения свободы, а поднятые плечи говорили о том, что он почувствовал себя настоящим триумфатором. «Да-да, ты молодец, Итан», — засмеялась Лили, лукаво подмигнув ему. Ее звонкий смех сразу поднял настроение. Она явно наслаждалась моментом. «Но ты, случаем, не собираешься признаться, как именно умудрился перехитрить мистера Нолана? У тебя там вдруг живот разболелся, да? Или это была такая хитроумная уловка, чтобы отпроситься в медпункт?» «Честно говоря, мне со стороны показалось, что это больше напоминало бегство с поля боя». Она скрестила руки на груди, ее взгляд стал притворно строгим, а в глазах искрилось веселье. Итан на мгновение состроил хитровато грустную мину, будто пытался возразить, но никак не находил подходящих слов. Он сделал театральную паузу, словно собрался произнести важную речь. «Ничего ты не понимаешь, Лили», — наконец ответил он, вздохнув, как герой старинного романа. Это не было трусливым побегом, это было вынужденное отступление. Когда я вошел в кабинет, я сразу увидел в глазах учителя непреклонную решимость вызвать меня к доске. Точнее, это был взгляд человека, который абсолютно уверен, что сегодня доведет несчастного ученика до конца. А я еще слишком молод, чтобы так погибнуть, сил мне надо поберечь, ибо впереди главное испытание – отбор в команду тигров. Его тон стал глубокомысленным, хотя в уголках губ по-прежнему пряталась улыбка, обнажающая комедийный характер всей сцены. «Ладно, верю, верю», – не переставая смеяться, – ответила Лили, вытирая выступившие от смеха слезы. «Только смотри, герой отступлений, будь любезен хотя бы за уроки взяться, а то так и будешь каждый раз разыгрывать медпунктную комедию». Придирчиво, но с доброй улыбкой, она ткнула Итана в плечо. Я, стоя чуть в стороне, улыбался, наблюдая за этой привычной перепалкой. «Сколько лет мы уже дружим втроем, а ничего не меняется. Итан всегда умеет превратить любую ситуацию в приключение, а Лили непременно найдет способ поддеть его, не дав зазнаться. Я был бесконечно рад, что судьба свела меня с ними. Они оба делали мою жизнь более насыщенной и интересной, дарили те самые мгновения, когда забываешь о заботах и просто смеешься. Это мое новое детство. Лили, а у тебя какие планы на оставшуюся часть дня?» – спросил я, решив, что пора переключить разговор на что-то более практичное. «Мы с Итаном к 5 часам должны быть на стадионе. Там общий сбор для тех, кто собирается присоединиться к тиграм. Может, пойдешь с нами, поддержишь?» Лили покачала головой, и ее длинные волосы слегка заволновались в такт движению. «Нет, простите, ребята», — ответила она, улыбнувшись, хотя голос звучал твердо. «Я уже договорилась с девчонками. Мы хотим пройтись по магазинам, пообедать где-нибудь вкусно и поболтать о всяких наших девчачьих делах. Да и, честно говоря, не в восторге я от перспективы смотреть, как парни носятся по полю за овальным мячом, стремясь доказать, у кого тестостерона больше. Это, конечно, здорово, но не так, чтобы привлекательно для меня». Она продемонстрировала нам игривую гримасу, словно поддразнивая. «Если вдруг вы оба попадете в команду, то уже на настоящие игры, разумеется, приду. Ну а пока что в качестве стимула. Проявляйте себя». Она хитро прищурилась и повернулась к Итану. «А особенно тебя это касается, Итан. Хочешь еще большего стимула?» Слышала, что Джессика очень симпатизирует игрокам. Мол, чуть ли не мечтает вступить в группу поддержки. «Так что, если попадешь в команду, я, возможно, даже раздобуду для тебя ее номер телефона». «Правда». Итан оживился так резко, что казалось, еще чуть-чуть, и он начнет прыгать от радости. Он рванул к Лили, схватил ее за руки и слегка потряс их, как будто она только что обещала исполнить его самое заветное желание. «Ох, спасибо. Точнее, заранее спасибо. Ты просто спасительница моей романтической жизни. Да отойди ты, умалишенный», — пробормотала Лили, пытаясь отодвинуть его руки. Ее возмущение было наигранным, а улыбка доказывала, что никакого настоящего гнева в ее словах нет. «Сказала, что попрошу, значит, попрошу. Слово даю. Ну все, мальчики, удачи вам, блесните там на поле. А я пошла к девчонкам, мы уже заждались друг друга». Она помахала рукой и поспешила к компании девушек, которые стояли у парковки. Когда Лили скрылась из виду, мы с Итаном переглянулись. «Ну что, друг, готов? Времени у нас не так много», — сказал я, указывая на часы. До сбора оставалось около получаса, и полагалось бы уже быть на подходе к стадиону. «Готов, как никогда», — подтвердил Итан. Его глаза пылали таким воодушевлением, словно перед ним открывалась дверь в совершенно новую жизнь. «Пойдем, а то еще опоздаем. Нас же ждет великое будущее». Мы двинулись к раздевалкам, где переоделись в спортивную форму и забрали экипировку. Затем направились к самому краю поля, которые уже начинали заполнять другие парни, решившие испытать удачу. Около 20 человек разговаривали, смеялись или внушительно размахивали руками, пытаясь произвести впечатление на потенциальных соперников. Было заметно, что нервничает не только Итан. Волнение витающим облачком плыло над толпой. В отличие от большинства, Итан не стал вступать в разговоры. Он не выпустил из головы ни слова Лили про номер телефона Джессики, ни необходимость показать себя с лучшей стороны. Поэтому он уже вовсю принимался за разминку, сосредоточенный, с почти мрачным выражением лица. Я, усмехнувшись, принялся за те же упражнения. Мне не особо нужны были эти рутинные разминочные движения, ведь мое тело обладало уникальными способностями к восстановлению и выносливости. Но я не хотел выделяться. К тому же, поддержка друга была важнее. Пока мы разогревались, к нам подошел высокий, атлетически сложенный парень с коротко стриженными светлыми волосами. Его белоснежная улыбка так ярко сияла на загорелом лице, что я мысленно окрестил его мистером Голливуд. Он прямо-таки походил на кинозвезду с обложки спортивного журнала. «Ну что, котятки, все в сборе?» Начал он, окинув нас взглядом. Тон был дружелюбным и слегка ироничным. «Если кто-то не пришел, то это их проблемы. А вы, молодцы, решили рискнуть и попытаться войти в семью тигров. Я, Алекс Тернер, капитан команды. Сегодня вам предстоит показать, на что вы способны. Наденем ли мы на вас нашу сине-золотую джерси, зависит только от вас». Алекс быстро просканировал толпу, отмечая тех, кто уже разминался. «Ребята, вижу, многие относятся к делу серьезно. Так держать. Остальным советую не расслабляться. Тренер Мерфи скоро будет здесь. Он приведет остальных наставников, и тогда начнется ваш настоящий экзамен. А пока, давайте разомнемся как следует. Но прежде, маленькая лекция, для тех, кто вдруг не в курсе о том, чем наша игра так велика. Можете считать, что я повторяю прописные истины, но, поверьте, на моем опыте, бывало, всякое.